Глава 4. 8 июля, утро, луговые качели. Всю ночь я не спала. Совы, к тому же, облепили деревья вокруг нашего дома на правой стороне и ухали, не прекращая. Миша под покровом ночи довез нас до дома прабабушки Люси. Теперь, встретив, наконец, Алика после этих долгих 3 лет, вела я себя довольно глупо. Даня крепко обнимал меня во сне, а я раздумывала. Алик почти не изменился, разве что похудел, и ожогов на руках стало больше. Сколько ему же? 23 или 24? Мы мучили друг друга столько лет, что я привыкла считать его своим. Будто имела полное право обнять, поцеловать. И только по прошествии нескольких минут мозг подавал сигнал. Он занят. Я так и не решила, стоит ли представлять Дани Алика как отца. Я вообще еще ничего не решила. Если я снова позволю ему приблизиться, это уничтожит меня безвозвратно. И все же любопытство так и подмывало разузнать, почему они в деревне и к тому же в доме Титова. Первый петух только успел кукарекнуть, как я вскочила с постели, подоткнув одеяло сыну. Мама уже заваривала чай и жарила воздушные блинчики, когда я подкралась к ней сзади. «Мамуль?» Мама вскрикнула и дала мне полбу деревянной ложкой. «Утро доброе», — протянула я. «Аля, мне еще рано с инфарктом отъезжать. А ну, подай мне сливочное масло». Выполнив просьбу, я спросила. «Мам, я хочу пройтись, да и присмотришь за Даней, если я не вернусь к его пробуждению». «Конечно». Мама посмотрела на меня своими глазами-детекторами. «В чем дело?» Пока не хочу об этом говорить. Ладно, я пошла. Ноги сами вели меня к любимому месту. Солнце только поднималось из-за горизонта, мягко согревая утренним теплом. Пчелы и осы громко жужжали, летая вокруг мальв, пионов и роз. А я направлялась к плотине, чтобы перейти на левую сторону. Речка вышла из берегов и теперь почти заливала плотину. Запах тины из заросшего водоема ударил в нос, возвращая в детство. Почему? Почему время так беспощадно? Как научиться ценить каждое мгновение, не сожалея о прошлом и не страдая из-за неясности будущего? На плотине я споткнулась обо что-то черное и мохнатое. Паук? Черный кот совсем исхудал после смерти хозяйки. Ведьма покинула нас около года назад. Об этом тетя Зина сообщила прабабушке Наде во время очередного новостного созвона. Удивительно, как презирали и побаивались Прасковью при жизни, и как жалели о ее кончине всей деревни. И снова людская двуличность. Оставив кота у лесной полосы, я направилась дальше. С непривычки загудели ноги. Пройти пол деревни — это не прогуляться в центре Москвы по асфальтированной дороге. Помимо прочего, у воды меня покусали комары, но я преодолела путь и вышла на лужайку, на которой, как и прежде, висели широкие качели. Дуб приветственно зашелестел листьями. Я улыбнулась и плюхнулась на деревяшку. Закрыв глаза и напевая песню Доутри «It's not over», я оттолкнулась от земли. Песня, которая могла бы стать саундтреком наших отношений с Красильниковым. Легкий ветер ласкал волосы, руки, обдувал лицо, и я старалась забыть обо всем. Не тут-то было. Послышались шаги, пчелы взметнулись и улетели. Я распахнула глаза, сердце мгновенно со мной распрощалось и велела разбираться со всем этим самой. Еще никогда песня не была так близка к истине. Изрек он, и я густо покраснела. Знал, что встречу тебя здесь. Я настолько предсказуема? Спросила я, притормаживая. Наоборот. Сверхнепредсказуемая. Грустно улыбнулся Алик. «Раз уж ты здесь, мы можем поговорить?» Все мои планы о том, как сбежать из деревни, прежде чем я снова встречусь с Аликом, пошли коту под хвост. Вздохнув, я остановилась и отвела взгляд в поле. Бежать бы по нему, не оглядываясь. «Я тебя слушаю». «Аглая, пожалуйста, скажи, Даня ведь мой сын». Алик медленно подходил ближе, словно пытался укротить свирепую тигрицу. «Да, твой», — сдалась я. Тяжелый вздох. «Как ты могла скрывать его от меня, а? Ты поэтому сбежала? Аглая, ты не имела никакого права...» Рассвирепев, я спрыгнула с качели, подбежала к Алику и ткнула его пальцем в грудь. «Я не имела права? Я? Я его мать! А ты... У тебя были большие планы на будущее со своей невестой. Так что, если я еще раз услышу что-то о правах, то тресну ближайшим камнем». «О каких планах ты говоришь?» «О Германии, конечно. О свадьбе». Алекс схватился за голову. «Тебе стоило бы встретиться со мной и поговорить по-человечески, а не сбегать, когда я навестил твою маму. Я не смог оставаться с Оксаной. Сам себе был противен, ведь после нашей встречи я уже не мог отгородиться от чувств, врать Оксане и тем более связывать наши с ней отношения браком. Я тебя сейчас убью, клянусь». Я сжала руки в кулаки. «Аглая, ты меня сама прогнала, помнишь? Ты сбежала. Не дала мне шанса. Скрывала сына. Ради чего?» «Ради тебя. Боже мой, да ведь у тебя были такие планы, ты мог разрушить их из-за меня. А что самое страшное, я любила тебя и люблю так сильно, что ни за что не смогла бы делить с кем-то еще. Если бы ты выбрал меня из чувства вины, представь, как бы меня съедали мысли о том, что ты не забыл Оксану. Я не могла тебе в тот момент довериться. Это нечестно, я понимаю, но если бы ты только знал, какие чувства таились в моей душе». И снова эти чертовы слезы. «Не надо». Алик положил ладонь мне на лицо, поглаживая большим пальцем. Было тяжело признаться себе в том, как сильно я скучала по нему, по его прикосновениям. Каждый раз, как в первый. «Неужели ты наконец сказала, что сильно любила меня? А ты что же, слепой?» Алик отпрянул, нахмурившись, и невольно повысив голос. «Ни одного чертова раза, Аглая, я не слышала от тебя этих слов. Может, ты и сама не замечаешь, но большинство своих чувств ты держишь в себе. Я мог только надеяться, что твой взгляд и в самом деле можно назвать влюбленным». «Да что ты говоришь? А ты? Ты сам хоть раз сказал, что нуждаешься во мне?» На наши голоса прибежали псы. Шайка из Чижика, Рыжика и Пыжика. Собаки виляли хвостами и быстро дышали, вывалив розовые языки на бок. Черные, рыжие и пальвые псы были общим достоянием. Деревенские жители по очереди подкармливали их и оставляли у себя в холодные ночи. Поэтому собак мы с Аликом не испугались. Присели на корточки и, позабыв о контрах, принялись чесать им уши и гладить по влажной шерстке. «Вы что, снова в тени купались, балбесы?» — хихикнула я, когда Чижик лизнул меня в подбородок. «Друзья, мне нечем вас угостить». Алик тоже улыбался. Я знала, что он очень любит собак и однажды потерял собственного пса. «Даня любит собак?» Надломленным голосом вдруг спросил он, сев на траву. Пыжик развалился у него на коленях. «Да, и кошек. Он вообще всю живность обожает». Алик кивнул, явно собираясь силами, чтобы спросить что-нибудь еще. «А какой его любимый цвет?» «Сложно сказать. Чаще всего выделяют синий и желтый». «Аглая, моя мама хочет с тобой поговорить и встретиться с Даней. Если ты откажешься, я постараюсь ей объяснить, но я за нее очень переживаю. Она когда не увидела, до сих пор в себя не пришла. Я подумаю, ладно? Конечно, Дане не повредит знакомство с бабушкой. Он очень красивый. Чудесный малыш. Спасибо тебе за него». О, нет-нет. В глазах у Алика мерцали слезы. Я не сдержалась, зарыдав первой. «Не стоит меня благодарить. Это мой сын, и я сделаю для него все, что смогу. Жаль только, что от меня ему ничего не досталось», — хмыкнула я, вытирая глаза. «Наверное, он такой же вредный». Я пнула Алика, он рассмеялся сквозь слезы и склонился к земле. Затем поднес к моему лицу сорванные незабудки, мои любимые цветы. Псы услышали шум трактора и убежали с лужайки. «Знаешь, как пишется название незабудок на английском?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Знаю». «Дословный перевод. Не забывай меня. Пожалуйста, не забывай меня». Алик осторожно коснулся моего уха и заложил за него несколько ярко-голубых цветочков. «Я бы, может, и хотела забыть, но не могу. Никогда не могла». Алик коснулся лбом моих волос и медленно вдохнул, словно пытался вспомнить принадлежащий только мне запах. И я не смог. Если бы ты только сказала о своих чувствах. Я понятия не имел, любишь ли ты меня настолько же сильно. Я ведь ездил к тебе в Алтуфьево. Мама прикрыла тебя. Я тогда... Не хочу в таком признаваться, но я много пил. Вызывался на самые страшные возгорания, надеясь не выжить. Пожертвовать собой. Но решил, что не могу уйти, так и не выяснив с тобой отношения. Я приезжал к твоему институту зимой. Ты болтала с парнем, он крепко обнимал тебя. Потом вы взялись за руки и пошли дальше. Не тебе меня судить. Я, кстати, уже была беременна. Я не сужу. Просто в тот момент я решил, что хватит с меня боли. Я и так не раз причинял ее тебе. Понадеялся, что ты стала счастливой. Понятия не имела беременности. Если бы я только знал. Ты была в пуховике, я вообще ничего не заметил, — отчаянно воскликнул Алик. Я тоже думала, что поступаю правильно. Я ведь считала, что ты улетел в Германию, начал жизнь с чистого листа, женился. Я прилегла на траву, глядя на пышные облака, неспешно плывущие по небу. Да уж, Германия. Оксана, впрочем, действительно туда улетела. Но уже после того, как мы расстались. Спасибо, очень интересно. Лучше расскажи, что вы с мамой делаете в деревне. Алик пересел поближе ко мне, а затем лег рядом, так что мы оба смотрели в небо, соприкасаясь плечами. Солнце согревало и ослепляло, день набирал обороты. Игорь ведь открыл завод прошлым летом. Не переставал звонить моей матери, умолял простить его. Мама еще не приняла окончательного решения, но если бы ты видела Игоря, то поняла бы, почему мы приняли его приглашение в деревню. Вернее, просьбу о помощи. О помощи? По хозяйству и на заводе. Предлагал мне даже стать начальником пожарной безопасности, усмехнулся Алик. Господи, как же естественно было лежать на лугу в компании Алика, слышать его смех, голос. Надеюсь, он не видел, что я улыбаюсь, как шизофреничка. А ты? Я не готов жить в деревне. В Москве больше возможностей, и теперь, когда у меня есть сын, я должен зарабатывать столько, сколько смогу. Я сглотнула. Алик привстал, склонился ко мне, заградив головой солнце. Мне никогда не убежать от этих зеленых глаз. Аглая, я не знаю, что ты решишь, но я люблю тебя. Всю жизнь любил. С той самой минуты, как ты научила меня играть в этот дурацкий русский твистер, я укусила за ногу. А в тот день, когда ты спасла меня с обрыва, я сначала подумал, что мне ангел явился. Такой маленькой, светловолосой куколкой ты была. Сейчас я смотрю на красивейшую девушку, от которой без ума. И я никогда не прощу себе, что не пошел против твоего дедушки. Слезы медленно скатывались, и их ловили высокие травинки и незабудки. Дрожащими губами я ответила на нежный поцелуй Алика, и мир вновь перестал существовать. Мы были противоположностями, которые неудержимо тянулись друг к другу. Это может быть глупо, неразумно. В это даже мне самой сложно поверить, но по-другому быть не могло. Мы были созданы друг для друга. А чем все это закончится, уже не так важно. Не удержался, извини, прошептал он в мои губы. Я люблю тебя, Алик, и всегда любила. Но иногда одной любви мало. Мне страшно, понимаешь? Я уже дважды теряла тебя. Если потеряю вновь, то не переживу. Мне больно и хочется винить во всем тебя. Но это неправильно, мы оба во всем виноваты. Тогда с дедушкой мы были еще детьми и вряд ли бы смогли изменить ситуацию. Я бросила тебя с погибшей сестрой. Ты оставила меня на деспотичного деда. 3 года назад нам не хватило смелости нормально поговорить. Может, если бы мы оба лучше понимали чувства друг друга, Дане не пришлось бы расти без отца 2,5 года. Мы оба молча сходили друг по другу с ума, варясь в своем безумии поодиночке. Невесело улыбнулся Олег. Я не позволю вам уехать без меня, Аглая. Не смогу отпустить. Олег навалился на меня всем телом, прижав к холодной земле. Аромат полевых цветов ударил в нос, дыхание замерло от напряжения между нами. Сердце стрекотало так быстро, что отдавало в висках и животе. Я теряла контроль над мыслями и телом. Иногда нам приходится пройти тяжелый путь, прежде чем, наконец, получить вознаграждение. Иногда этот путь усложняем мы сами, а иногда жизнь добивает нас, ставя на колени, заставляя опустить руки и отказаться от желаемого. И когда мы уже перестаем надеяться на возможность своего счастья, оно само приходит в руки. Важно лишь поверить в то, что счастье реально, и помнить, насколько оно хрупкое и легко ускользающее. «Так не отпускай». «Никогда», — прошептала я в ответ. Слившись в поцелуи, мы позабыли обо всем вокруг. Олег крепко сжал мое лицо в ладонях, затем запустил пальцы в волосы и углубил поцелуй. Я обвела руками его шею, все еще не веря, что целую любовь всей своей жизни. Что он прямо здесь, в моих руках, и на этот раз всецело мой. «Я люблю тебя, Глая», — шепнул Алик и снова поцеловал меня. «Моя нежная девочка, как же я скучал». Вернулись псы, и нам пришлось встать с земли, чтобы они не успели нас облизать и перепачкать. «А ты все такая же крапива», — ухмыльнулся Алик. Его потемневшие волосы отросли, закурчавились и теперь падали на лоб. Выглядел он сексуально. Шрам на щеке его ничуть не портил. Он закурил, и дым окутал нас, как утренний туман. Я не сводила с него глаз, напоминая себе, что вообще-то я взрослая женщина, мать, а не какая-нибудь страстная львица, готовая запрыгнуть на него прямо сейчас. «Вообще-то я сердце твоего лета». Улыбнувшись, я кинулась в его объятия. «Красильников, с этой минуты ты мой, только мой. А задумаешь сбежать, так помни, что я все еще могу вернуть тебя во враг», — говорила я, покрывая поцелуями его лицо. Алекс смеялся, отбросив сигарету, которую ему не удалось докурить. «Не убегу я, не убегу, и тебе не дам. Мы же чокнутые, никого, кроме друг друга, не видим». Поставив меня на землю, Алик вновь поцеловал меня. Мы не могли оторваться друг от друга ни на секунду. «Ну что, готов идти к сыну?» — ласково спросила я. «Еще ни к чему не был настолько готов».